Глава 1. Мои сборы на работу всегда приносят мне кучу хлопот. Торопливо осматривала себя в зеркало. Темно-каштановые волосы доставляли массу неприятностей, струились волнами по плечам, а непослушные завитки прядей отказывались собираться в тугой пучок. Я работаю официанткой в фешенебельном ресторане, и наш дресс-код предполагает собранные волосы в банальную шишку на голове. Улыбаюсь отражению в зеркале, несмотря на свое тяжелое положение в жизни. У меня большая семья. Мама, 2 сестры и 3 брата. Они учатся в школе, а самый маленький ходит в садик. И, честно признаться, мы еле сводили концы с концами. Сестренка, которой было 15, помогала как могла. Раздавала флаеры, листовки, подрабатывала промоутером. Мама работала продавцом в кулинарном магазине. Но нам всем очень не хватало отца, его поддержки и душевного равновесия. Я вздохнула, вспоминая подробности нашей семейной трагедии. Бедный мой папочка умер от инфаркта миокарда за своим столом на работе. Ему резко стало плохо, и приехавшая скорая не успела оказать реанимационную помощь. Потом я успокаивала разом постаревшую маму и для себя решила, что моя жизнь должна круто измениться. Мне придется бросить институт и устроиться на работу. Но так как я не завершила обучение и не получила высшее образование, меня никто не брал на работу по специальности, и мне пришлось устроиться официанткой в ближайший ресторан. Там было много клиентов, и руководство оставалось довольным моими успехами. Я все успевала и во всем справлялась. Уже в конце дня я оглядела зал и чувствовала, как от усталости подкашиваются ноги. Выпить чаю и отдохнуть – вот что сейчас мне необходимо. Сегодня двойная нагрузка. Мне нужно отработать 2 смены. Наташа, моя напарница, заболела и просила ее заменить. Именно поэтому мой рабочий день закончится сегодня за полночь. Но не успела я дойти до комнаты персонала, как хостес объявила, что требуется официант в зал. Я вышла и увидела, что пришел мужчина. Он надменно осматривал интерьер ресторана в ожидании персонала. Было видно по внешнему виду, что его финансовое состояние на высшем уровне. Темно-коричневый дорогой костюм, телефон последней модели и портмоне, которое чуть сходилось на кнопки. Он был чуть полноватым, с лысиной на голове и хитрыми глазками, холеный и уверенный в себе. Даже, можно сказать, чуть высокомерный. Я подошла принять заказ. Приготовила ручку и блокнотик. «Так-с, милочка», – промурлыкал посетитель, листая меню. «А принеси-ка мне вот это!» И ткнул пальцем в лист с горячими блюдами. «Салат и кофе». «Поняла вас!» И убежала за заказом. А когда принесла, выставила на стол, то заметила, как его вожделенный взгляд откровенно гулял по моему телу. «Все, что вы заказали!» И хотела уйти, но почувствовала чужую горячую ладонь на своей ягодице. «А ты красавица! Оставь номерок!» Прожурчал его слащавый голос сзади. «Простите, но нет!» Сдержанно ответила ему. А мужчина ухмыльнулся и только еще сильнее шлепнул по моей попе. «Ах ты, мерзавец!» Я мгновенно вспыхнула, повернулась всем корпусом к нему, оглядывая, чем бы можно было запустить. И, недолго думая, схватила стакан с водой и плеснула ему в лицо. «Ах ты, маленькая сучка!» завопил он, вытираясь платком. «Да как ты смела! Ты хоть знаешь, кто я такой?» «Не будете распускать свои руки!» парировала я в ответ на его дикие вопли. «У нас здесь работают люди, а не девочки по вызову». Выскочили еще официанты. Посетители стали оглядываться на нас. Они оборачивались с опаской. И казалось, что даже в воздухе заискрило от бешеной агрессии, исходящей от меня и заносчивого клиента. «Что случилось?» миролюбиво проговорил администратор. «Что произошло?» «Ваша сотрудница облила меня водой из стакана!» Жаловался мой обидчик, отдуваясь и краснея от гнева. «Он лапал меня!» Возмутилась я. «Эля, ты не имеешь права грубить посетителям!» Холодно произнес Артем, наш заместитель директора по ресторану. «Мы сейчас разберемся!» «У клиентов нет прав лапать меня и распускать свои наглые ручищи!» — отрезала я. «Слушайте, она нанесла мне моральный ущерб!» — возразил беспардонно мужик. «Я заявлять не буду, но только при одном условии. Увольте ее немедленно, а иначе вы потеряете состоятельного клиента в моем лице». «Мы обязательно решим этот вопрос», — учтиво ответил Артем и даже улыбнулся хаму. «Пожалуйста, не увольняйте меня!» — воскликнула я. «Разве так можно? Значит, клиентам все дозволено и нет запретов в поведении?» «А что я сделал?» – изумился наглый мужик. «Шлепнул аппетитную упругую попку?» – и рассмеялся. Хладнокровность Артема и мерзкий смешок холеного богача вызвали во мне только еще сильнее обиду и гнев. «Да пошли вы!» – развязала фартук. «Я ухожу из этой забегаловки!» «Ты настоящая невежа, Эля!» Артем поймал летящий в него передник. «И ты уволена! Уматывай, чтоб ноги твоей здесь не было!» Он кричит мне вслед, а я только разворачиваюсь и, не выдерживая, отвечаю. «Я сама ухожу! Все равно у вас не элитный ресторан, а приют для сброда!» И, вскинув голову, направилась на выход. Настроение поганое. Пришлось купить газету и начинать заново искать работу. Но в объявлениях не было ничего достойного. Я открыла на телефоне одно из известных приложений по поиску вакансий и почти сразу наткнулась на объявление. Требуется горничная, чистоплотная, честная, ответственная, умеющая молчать и вести себя адекватно. Странно. Надо попробовать. Набрала номер, взял трубку сухой мужской голос. «Вы можете приехать на собеседование». И он назвал адрес. Я знала, где это находилось, но никогда не была. Там в роскошных домах жили только влиятельные и обеспеченные люди, известности, политики, олигархи. И, конечно же, согласилась. Быть горничной не так уж и плохо. Главное, чтобы хозяин не приставал, и лучше всего был бы старикашкой, который сидит дома и никуда не выходит. Все, решено. Завтра еду и устраиваюсь на работу горничной. Выбирать не приходится. Мне нужны деньги, чтобы помочь маме, своим братьям и сестрам. Но официанткой я больше не пойду. Исключено. Еще одного такого богатого гада я не выдержу. И запросто выцарапаю глаза. Готовила ужин. Помогала маме побыстрее накрыть на стол и накормить ребятишек. И размышляла о новой работе. И каким будет работодатель? Что меня ждет там? Не будет ли он еще хуже того, кто обошелся со мной в ресторане, словно с уличной девкой? Мне было немного тревожно. Переживание, волнение и надежда, что работа придется по сердцу и душе. И когда уже ложилась спать, сама себе пообещала выкинуть черные мысли из своей головы. «У меня точно должно быть все отлично. Буду в это верить».